Викторино Пердому. Валентина и я входим в коридор факультета гуманитарных наук. Исидора, покуривая третью сигарету, уже стоит там в своей альпинистской куртке. Никогда в жизни он не взбирался ни на один холм. В своих полукедах. Никогда, даже в качестве зрителя, он не был ни на одном стадионе. У Исидора печальные усы перуанского индейца и танцующая индейская походка. Но эти признаки только внешние и не отвечают действительности. Исидора — ответственный руководитель БТЕ, который будет помогать нам в нападении на филиал голландского банка. Исидора неслышно скользит сзади нас по длинному коридору. Фидель и его борода дружелюбно улыбаются нам со стены. Но никто из нас троих ни на кого не смотрит, даже на портрет Фиделя, даже на Мираиту. Мираита протягивает к нам кружку для сбора средств, потряхивает ею, окликает звучным контральто. «Не скупитесь на партизан, вы скряги!» Мы ускоряем шаг. Мираита следует за нами еще некоторое время. «На партизан, дружки! И на заключенных, если вы боитесь партизан!» Наконец она отстает. Нам надо поговорить подальше от здания ректората и аудиторий, чтобы ни одна душа не нашла нас на этих задворках. Уже далеко позади осталась толпа будущих медиков, долбящих свою анатомию. Далеко позади. Вот мы и пришли. Я беру слово. Вот, через эту дверь, говорю я и показываю Исидора место, откуда мы будем начинать. Моя рука скользит по плану, начертанному на цементном полу. Через эту дверь входит командир Белармино и я. А вот через эту, говорю я и умолкаю, потому что ревет сирена скорой помощи, мчащейся к университетскому госпиталю. Через вторую дверь появится Фредди и Спартак. Кассира, говорю я и черчу на этом месте крестик. Я заставлю поднять руки вверх. А тут, говорю я, имел крошиться у меня в руке от второго энергичного крестика. Тут стоит полицейский, которого обезоружит Белармино. Второго кассира, говорю я, и черчу третий крестик. Возьмет на себя Фредди. Фредди будет также контролировать действия машинистки, рыжей девицы, которая тут же упадет в обморок, как полагает Карминья. В это время, говорю я, и рисую мелом кружок. Спартак ставит на пол свой пустой чемодан и идет с револьвером наготове к этой точке. Эта точка — кабинет управляющего, вход в кабинет, прямо из банковского помещения. Ясно, товарищ? Исидор удостаивает меня легким кивком. На мимическом языке кечуа это, видимо, означает «яснее быть не может». Я продолжаю развивать план действий. Белармино со своим пулеметом и Фредди с револьверами в обеих руках, со своим и с тем, который он возьмет у полицейского охранника, будут держать на мушке всех присутствующих. Двух кассиров, упавшую в обморок секретаршу, обезоруженного охранника, рассыльного и, может быть, запоздалого посетителя. К этому моменту явится Спартак с управляющим, который притащится ни жив, ни мертв от страха, тряся своей лысиной. И эта головка голландского сыра, конечно, согласится открыть сейф, чтобы спасти свою жизнь. Откроет. И это уже моя задача. Надо будет лишь переложить деньги в чемодан. По нашим самым скромным подсчетам, сумма перевалит за 200 тысяч боливаров. Я перекладываю их в кожаный чемодан и брезентовый мешок, который прихватит Спартак. Затем останется только отойти, товарищ.